Глава 3. День медленно отступал, уступая место ночи. Солнце окрасилось в ярко-красный цвет, мягко пригревая землю теплыми вечерними лучами. Облака, окрашенные закатом, приобрели легкий сиренево-розовый оттенок. Едва диск солнца коснулся горизонта, настали сумерки. На другом краю неба проступил блеклый, тонкий серп луны. А после того, как солнце полностью спряталось, очень быстро стемнело, и в небе загорелись первые звезды. Ночь вступила в свои права. Ираида, обняв колени руками, сидела на крыше и безразлично наблюдала, как на небе одна за другой зажигаются большие и маленькие звезды, такие далекие и такие холодные. В окнах Академии ярко горел свет, где-то внизу иногда слышались голоса адептов, которые то умолкали ненадолго, то возникали вновь. Сколько времени она тут сидит, девушка не знала. Впрочем, как и то, что будет дальше. Убежав с экзамена, Ираида забралась на крышу, зная, что тут ее точно никто не найдет, и долгое время горько проплакала. Ей было безумно обидно, что все получилось так. Но сейчас слез не осталось, а внутри поселилось чувство пустоты и обреченности. Сегодня Ираида как никогда осознала, какая она неудачница и бездарность. Испытание магии души в очередной раз показало ей, да и всем остальным, насколько ее волшебство опасно и разрушительно. Раз за разом девушка прокручивала события сегодняшнего дня, вспоминая самые мелкие подробности, пытаясь разобраться, почему так случилось. Большую часть своей жизни я провела в стенах Академии, но так и не смогла обуздать свою темную силу. Мне не место в Светлом Королевстве, потому что моя магия несет только разрушение. Что же теперь будет? Дура! Какая же дура! Надо было рассеять бабочку и на этом закончить свое показательное выступление, но нет же! Захотелось всех удивить. Удивила. Нечего сказать. Перед глазами возникли разгневанные лица преподавателей, а в голове вновь и вновь звучал взбешенный крик Ригана. Что бы она ни натворила, мужчина никогда не повышал на нее голос, но сегодня, видимо, чаша его терпения переполнилась, и он не сдержался. Ведь если бы не защитные щиты преподавателей, это происшествие могло бы закончиться весьма печально. Ираида уткнулась лицом в ладони и всхлипнула. Девушка отчетливо понимала, ее магия чудовищна, и поэтому ей никогда не стать настоящей феей, ведь они несут свет и добро в этот мир, а ее силы чаще всего приносят разрушение, панику и страх. Тяжело вздохнув, девушка с тоской посмотрела на звездное небо. Как бы ей ни хотелось, но надо было возвращаться, потому что на дворе уже была ночь, и скоро ее начнут искать. Скорее всего, владыки уже донесли о случившемся на экзамене, а значит, в скором времени он будет в академии, если уже не прибыл. Сколько себя Ираида помнила, Сариэль был всегда рядом с ней. Мужчина заменил ей семью, стал отцом, другом, советчиком. Он любил ее как дочь, и ближе него у Ираиды никого не было. Когда несколько лет назад владыка встретил прекрасную эльфийку, свою пару, и у него родился долгожданный наследник, девушка думала, что он забудет о ней, ведь, по сути, она ему чужая. Но Сариэль, наоборот, окружил фею еще больше вниманием и всячески старался показать, как она дорога ему. Все каникулы Раида проводила во дворце, и во время учебы Сариэль по возможности старался навещать ее как можно чаще. А после очередного провала при использовании магии, когда на нее особенно навалилось отчаяние, он бросал все дела и приезжал к ней, для того, чтобы крепко обнять, успокоить и сказать волшебные слова. «Не расстраивайся, у тебя обязательно все получится. Я в тебя верю». Чтобы не случилось, любую неудачу они переживали вместе. А сколько слез было пролито на его груди и не сосчитать. Сариэль всегда был рядом, он верил в нее. И сейчас от этого было особенно горько, ведь, получается, она не оправдала его надежд. Ираиде было впервые в жизни страшно. Девушка не знала, что ждет ее в будущем, но оставаться в академии больше не было смысла. Огонь живет в ее крови, и пока она не научится им управлять, так и будет опасно для окружающих. Ей срочно нужен был кто-то, кто бы помог ей справиться с непокорной стихией. Но в Светлом Королевстве нет и никогда не было магов огня. А это значит, решение пришло неожиданно, как яркая вспышка, но Ираида точно знала, что оно правильное. Дело осталось за малым. Убедить в этом Сриэля, который, как ее опекун и правитель Светлого Королевства, должен был дать свое дозволение на осуществление ее плана. Сев на метлу, она мягко спикировала вниз. В здании студенческого общежития было, как всегда, весело и шумно. Адепты, накрыв столы, в общем зале радостно отмечали успешное окончание учебы. Теперь каждому из них предстоял свой путь. Завтра, послезавтра в академии будет проведено распределение. И каждый из выпускников на 3 года отправится для прохождения обязательной практики во все стороны Светлого Королевства. А после кто-то вернется в столицу, а кто-то продолжит работать на приглянувшемся месте. Ираида точно знала, что в распределении участвовать не будет, потому что кому нужен маг – недоучка. Никому. На этом празднике Ираида была чужой. Ее не ждали, и никому до нее не было дела. Бесшумно прошмыгнув мимо общего зала, девушка направилась к себе. Войдя в свою комнату, она поставила метлу в угол и плюхнулась на кровать. Фея с грустью обвела взглядом свою берлогу, в которой прожила столько лет, стараясь запомнить каждую мелочь. Адепты Академии жили по двое, иногда и по трое. И поначалу Ираида не была исключением. Но после того, как она однажды применила в комнате заклинание чистоты, и вместе с пылью пропали все вещи, как ее, так и чужие, желающие жить с ней больше не нашлось. Поэтому ректор Риган был вынужден переселить ее соседок в другую комнату. А девушка осталась одна. Сначала фея огорчилась этому факту, но со временем осознала всю прелесть отдельного проживания. Во-первых, она переставила всю мебель в комнате по своему усмотрению, оставив только самое необходимое – стол, пару кресел, кровать, платяной шкаф, большое зеркало и несколько книжных полок. Во-вторых, по ее просьбе Сриэль при помощи магии изменил цвет стен с кричащего ярко-розового на спокойно светло-голубой. И теперь комната стала уютной и какой-то домашней. И в-третьих, теперь Ираида была сама себе хозяйкой и в своей комнате делала то, что хотела, ни у кого не спрашивала разрешения. Она здесь прожила много лет, но теперь пришло время прощаться. Девушка задумалась о том, что сделать сначала – собрать вещи или сходить к ректору и сообщить о своем решении. Но в этот момент в дверь комнаты раздался стук. Ираида никого не ждала, поэтому открывать не торопилась. Но когда звук повторился, она спрыгнула с кровати и с недовольным видом открыла дверь. К ее удивлению, за ней никого не оказалось. Кроме мелькающего перед глазами ярко-разноцветного магического посланника, используемого в стенах Академии для передачи сообщений. Он прошмыгнул мимо девушки и мягко опустился на стол. Быстро захлопнув дверь, девушка взяла сияющий шар в руки и на несколько секунд сжала в ладонях. Посланник ярко вспыхнул и превратился в кусочек пергамента, на котором изящным почерком было выведено. «Моя любимая девочка, жду тебя в кабинете ректора Ригана Кролл». И подпись «Сариэль». Ну вот, выбор и сделан. Значит, так тому и быть. Решила Ираида и взмахом руки развеяла записку. Быстро переодевшись в черную рубашку и узкие брюки, девушка на секунду задержалась перед зеркалом. В отражении на нее смотрела взволнованная и очень растрепанная зеленоглазая брюнетка. Девушка выглядела бледной и очень уставшей. «Ну и видок у тебя», — сказала Ираида сама себе, распутывая косу. Взяв расческу, она несколько раз провела по волосам, а потом собрала на макушке высокий хвост. Придирчиво, оглядев отражение, Ираида несколько раз ущипнула себя за щеки, придав им немного румянца, и направилась в кабинет ректора. В большом кабинете, расположенном почти под самой крышей учебного корпуса, в этот момент двое мужчин неспешно вели беседу. Один из них был хозяином данного помещения, Риган Кроуз, а вот вторым был некто иной, как правитель Санталии, владыка Сариэль. Мужчины беседовали уже не первый час, но так и не смогли прийти к единому мнению в создавшейся ситуации. После того, как Раида сбежала из экзаменационного зала, Риган с трудом успокоил взволнованных и потрепанных коллег, которые, придя в себя, были в ужасе от случившегося. Все понимали, что ситуация вышла из-под контроля, и только чудом никто не пострадал. Пожар, огненная река и прочие выходки феи раньше списывали на аномалию фейского дара. Но сегодня, когда преподаватели увидели, как Ираида может управлять этой опасной стихией, прекрасно поняли, что огонь – часть ее души. Он бурлит в ее крови, и все беды происходят от того, что она не знает, как правильно управлять этим видом магии. Как такое может быть? Никто не понимал, кроме Ригана, который знал правду о рождении Ираиды. «Как может жить огонь феи?» – раздался голос профессора Шермана Беннер. «Не понимаю. Неужели Ираида темная?» «Тогда как она может быть феей?» – взвизгнул Лоэли Лайнел, ощупывая голову руками, пытаясь понять, насколько пострадали ее роскошные волосы. «Тогда она ведьма! И как девушка попала в Академию Светлых?» Женщина бросила подозрительный взгляд на Ригана, а за ней и все присутствующие уставились на ректора, сверля его совсем недружелюбными взглядами. Понимая, что скандала не избежать, Риган постарался успокоить коллег. «Я прошу вас выдохнуть и успокоиться, ведь главное, мы все живы». Кто-то ехидно хмыкнул, но мужчина, не обратив на это внимания, продолжил свою речь. «Вам придется немного задержаться, и я обещаю, что вам все объясню, но чуть-чуть попозже. А сейчас мне нужно ненадолго отлучиться, буквально на несколько минут. Попрошу всех оставаться на своих местах». Риган Кроуз быстрым шагом покинул зал под недоумевающие взгляды своих сотрудников. Он понимал, у него не так много времени, чтобы скрыть последствия огненного волшебства. Ираида сдавал экзамен последний, и пока о происшедшем никто не знает. Но если он не поторопится, то очень скоро об этом станет известно всем. И тогда правду скрыть будет просто невозможно, потому что всем рты не закроешь, и сплетни быстро расползутся по всей Санталии. Влетев в кабинет, радуясь, что никого не встретил по дороге, он достал из шкафа кристалл связи, треугольный камень, созданный специально для вот таких экстренных случаев. Прочитав заклинание призыва, он нервно считывал секунды, наблюдая, как кристалл заискрился, переливаясь радугой. А потом возникло удивленное лицо владыки. «Риган, что случилось?» – взволнованно спросил эльф, удивленно разглядывая опаленные волосы друга и его чумазое лицо. Сриэль сам создал этот камень и прекрасно знал, что если Кроус воспользовался им, значит, произошло что-то очень серьезное. Владыка специально свой кристалл сделал в виде украшения и никогда его не снимал. Когда в последний раз ректор Академии связывался с ним таким образом, Ираида нечаянно создала огненную реку. Поэтому едва украшение на его груди стало нагреваться и вибрировать, Сриэль остановил совещание со своими министрами. Эльф попросил всех незамедлительно покинуть кабинет и оставить его одного. И сейчас, смотря на ужасающий вид друга, эльф понял, произошло что-то кошмарное. «Сегодня на экзамене сфера знаний определила Ираиде 5 испытаний. Если первые 4 были обычные, то 5-е...» Риган коротко изложил ситуацию, стараясь не вдаваться в подробности, понимая, что времени очень мало. С каждым его словом лицо эльфа становилось все суровее. А потом, не дослушав, он резко оборвал речь друга и, бросив короткое «сейчас буду», прервал связь. Сриэль направился к стационарному порталу, установленному во дворце. Магия перемещения была основана на пересечении нескольких потоков энергии различных стихий. Сложное сплетение заклинаний требовало немало сил, поэтому в основном жители Светлого Королевства предпочитали использовать для перемещения обычных лошадей. Порталы были редкостью. Да, собственно говоря, их было всего 2 – во дворце и в академии. Да и то пользовались ими в очень редких случаях, например, как сейчас. Риган, который с помощью магии привел волосы и одежду в порядок, уже ждал его у портала. Сриэль крепко обнял друга, а потом они вместе направились в экзаменационный зал. Уставшие преподаватели не ожидали увидеть правителя страны и совсем растерялись, когда он вошел в зал. «Что у вас случилось?» – величественно спросил владыка, рассматривая ученых, мужей, имеющих весьма плачевный вид. «Понимаете, мы проводили экзамен», – начал объяснять один из преподавателей, заметно нервничая. Последней зашла адептка Ираида, наша необычная фея. Так вот, ей выпало задание. Сирель поймал взгляд говорившего и, не разрывая зрительного контакта, все ближе подходил к нему. Вскоре мужчина замолчал на полуслове, будто забыв, о чем говорил, и стал растерянно оглядываться. Не давая опомниться другим преподавателям, владыка шагнул к следующему. Очень быстро у всех присутствующих, кроме Ригана, было стерто воспоминание о том, что случилось. Немного магии и зал, как и внешний вид преподавателей, вернулись в первоначальный вид, и теперь ничего не напоминало о происшедшем здесь. «И я подожду тебя в кабинете», — сказал Сириэль Ригану, оглядывая преподавателей, которые, как молчаливые куклы, стояли и сидели без движения, погруженные в легкий гипнотический сон. «Как только я удалюсь, хлопни в ладоши, и они придут в себя». Владыка часто бывал в академии, поэтому прекрасно знал, где находится кабинет ректора, и в сопровождении не нуждался. Риган тем временем привел преподавателей в чувство и торжественно объявил, что экзамены закончились. Поблагодарив коллег за участие, он отпустил несчастных, слегка потерянных профессоров на отдых. Никто из них теперь ничего не вспомнит, и для них все адепты, включая фею Ираиду, успешно справились с испытанием, выбранным для каждого сферы знаний. А потом мужчина направился в свой кабинет, где его ждал Сириэль. «Где Ираида?» – спросил владыка, едва мужчина появился на пороге кабинета. Эльф мог только догадываться, как сейчас его малышке плохо, и хотел как можно скорее обнять и успокоить ее. «Я не знаю», – развел руками Риган. «После создания огненного дракона, который нас едва не сожрал, она убежала из зала. Искать ее, как ты понимаешь, времени не было. Да и если помнишь, над всей территорией Академии купол безопасности, так что никуда она не денется». «Что значит «не знаешь»? Ты хоть представляешь, как ей сейчас страшно? Мы должны ее найти. Надо с ней поговорить». Разозлился Сириэль. «Я доверил тебе дочь, и ты говоришь, никуда не денется». «Так, стоп!» Риган поднял руки в примиряющем жесте. «Я ругаться не хочу, но ты не думал о том, что в данный момент ей хочется побыть одной? Мы можем запустить поисковое заклинание и удостовериться, что с Ираидой все нормально. А ваш разговор с ней подождет до того времени, когда она успокоится и сама вернется в стены Академии». «Возможно, ты и прав». Сириэль сел в кресло и снял с руки золотой перстень с большим изумрудом. Много лет назад, когда он для своей девочки создавал защитное украшение, поддерживающее иллюзию, ювелир вплел в него поисковый маячок, чтобы эльф в любой момент мог узнать, где она находится. И сейчас мужчина решил им воспользоваться. Зажав кольцо в руки, эльф закрыл глаза и представил свою темноволосую девочку с прекрасными зелеными глазами. Невидимая ниточка связи между ними с каждой секундой становилась все ярче, а вскоре эльф почувствовал Ираиду. Риган был прав. Пределы Академии она не покинула. Но мужчина никак не мог понять, в какой стороне находится фея. Будто по тонкому канату он мысленно прошел по нити, связывающей их, и очень удивился, обнаружив свою подопечную на крыше. Как она сюда попала, эльф не знал, но, увидев, как с какой грустью девушка смотрит на закат солнца, понял, что Риган был прав. Ей действительно необходимо побыть одной. «Нашел?» – спросил ректор, как только Сириэль открыл глаза и посмотрел на него. «Да, сидит на крыше, любуется закатом», – ответил эльф, вновь надевая на палец перстень. «Где?» – изумился Риган, не веря в то, что услышал. «На крыше? А как она туда попала?» «Хороший вопрос», – пожал плечами Сириэль. «Когда спустится, обязательно ее об этом спросим». «Хочешь выпить?» Риган достал из своих запасов бутылку красного вина, подаренного ему кем-то на праздник урожая. Налив в два бокала рубиновую жидкость, протянул один эльфу, а второй пригубил сам. Оба молчали, потому что каждому было о чем подумать. И первый тишину нарушил Риган, который давно хотел поговорить с владыкой о будущем феи. «Сириэль, что планируешь делать дальше? Ираида сама не справится с магией огня. Ей нужен учитель. Ты же знаешь, что темная магия может погубить ее», — промолвил эльф, рассматривая, как играет вино в бокале. «Поэтому я должен попытаться сделать все, чтобы подобное больше не повторилось. Она часть ее, хочешь ты этого или нет, и ей просто необходим темный учитель. Девочка прекрасно обращается с магией светлых. Она сегодня выполнила 4 задания из 5. Ты понимаешь, насколько она могущественна. Но пока она находится не в ладу сама с собой, ее магия представляет опасность. И прежде всего для нее самой. Пожалей девочку, отпусти ее на родину отца». «Нет!» – резко ответил владыка. «Я уже однажды не уберег ее мать, и она погибла. Ираида находится под моей защитой. Так было и так будет. Очень скоро ее совершеннолетие она обретет дар, и все уладится. Сариэль, ты уверен в этом? Сфера знаний дала ей задание, связанное с магией души и огня. А представь, если ее дар связан с этой непокорной своевластной стихией. Она может невольно принести много горя. Нет, я не позволю Ираиде отправиться к темным. Она там пропадет». Сариэль почти швырнул бокал на стол, отчего рубиновая жидкость расплескалась по столешнице. «Успокойся, ты как эгоист думаешь только о себе. А ты подумай о девочке. Ей нужна помощь, и повелитель Велиар тебе не откажет. Отпусти Ираиду, и тем самым ты ее спасешь». Риган нервно вытер капли салфеткой. Его раздражало, что эльф не понимает элементарных вещей, и вместо того, чтобы помочь бедняжке, все еще больше усложняет. Эльф недовольно поджал губы, но промолчал. Он был категорически не согласен со словами Ригана, хотя где-то в глубине души понимал, что тот прав. Ираида несколько лет провела в Академии, а магия огня в ней так и не уснула. Она темная ровно наполовину, и ей нужно к тем, кто поможет обуздать ее кровь. Но Сариэль не мог даже в мыслях себе представить, как он сможет расстаться с девочкой. Она стала для него родной, и потерять ее, как лилию, было выше его сил. В комнате повисла гнетущая тишина. Владыка подошел к окну, за которым расстелилась ночь. Но большой двор, освещенный магическими огнями, был виден будто на ладони. И эльф увидел, как его подопечная ловко сделала несколько пируэтов в воздухе, а потом мягко приземлилась перед крыльцом одного из зданий. Владыка не сразу понял, как фее это удалось, но потом, разглядев в ее руках метлу, захохотал в голос. «Риган, ты спрашиваешь, как Ираида забралась на крышу? Так вот тебе ответ. На метле». Эльф обернулся на ректора, с удовлетворением наблюдая, как вытягивается от удивления лицо мужчины. «На метле? Да не может быть!» Ректор буквально подлетел к окну, но девушка уже поднялась по ступенькам и почти скрылась за дверями. «Может, я только что своими собственными глазами видел, как она спикировала с крыши». Веселился Сариэль. «Представляешь, у тебя под боком на метле летают, а ты и не в курсе. Руководитель, нечего сказать». Ректор на секунду представил, что, возможно, не только у Ираиды есть метла. Вспомнил свои тренировки и едва не застонал. Про крышу-то он и не подумал, и, возможно, адептки все это время тайком подглядывали за ним. «Завтра же конфискую все метлы, веники и все остальное», — со злостью подумал Риган, пыхтя, как ежик. А Сариэль тем временем отправил посланника за Ираидой. А в скором времени раздался стук в дверь. Фея робко и немного испуганно замерла на пороге. Эльф в одно мгновение шагнул к ней и обнял девочку, крепко прижимая к своей груди. «Как ты, моя родная?» — шепотом спросил он, гладя ее по голове. «Испугалась?» «Все хорошо», — вздохнув, ответила Ираида, а потом, отстранившись, посмотрела на ректора и тихо спросила. «Профессор Риган, простите меня, я не хотела никому причинять вреда. Просто в какой-то момент огонь перестал мне подчиняться. Простите». «Ничего страшного». Мужчина постарался успокоить расстроенную девушку. «Никто не пострадал, и все последствия уже устранены». «Нет, то, что произошло сегодня, просто ужасно. А если бы на вас не было защиты?» – возразила Ираида. «Ну, поджарило бы немного профессоров. Но все же обошлось». Эльф вновь попытался ее приобнять, но она намеренно сделала шаг назад. «Сриэль, Мне нужно научиться контролировать огонь в моей крови, и мне нужен учитель, поэтому отправь меня к темным». Выпалила Ираида и сама удивилась. Как оказалось, просто озвучить принятое решение. «Нет», — резко ответил владыка. «Ты погибнешь там или потеряешь свой дар. Я тебя никуда не отпущу». «Да он во мне может вообще не проснуться. Посмотри на меня, не фея, а ходячая неприятность. Я опасна, пойми это!» Закричала Ираида, и на ее глазах появились слезы. «Меня боятся, у меня нет подруг и друзей, а после сегодняшнего экзамена всем понятно, насколько я никчемная волшебница!» Девушка старалась говорить быстро, пытаясь выплеснуть все то, что накопилось в ее душе. Сариэль ошеломленно замер, а Риган, поджав губы, шагнул фее и крепко прижал ее к себе. «Сариэль, она права, отпусти ее!» – тихо сказал он, смотря на друга. «Только так ты сможешь ее спасти. Отпусти, иначе погубишь!» А потом погладил плачущую девушку по спине, прошептал. «Все будет хорошо, и никогда не смей называть себя никчемной волшебницей. Тебе уже покоряются 4 магические стихии. Вот увидишь, ты станешь могущественной феей. Просто тебе нужно научиться ладить с огнем в твоей крови». Владыка смотрел на Ираиду, видел, как ей плохо, и понимал, Риган прав. Ее нужно отпустить, иначе может случиться беда. «Хорошо», – в конце концов выдавил из себя эльф, сам не веря в то, что согласился отпустить Ираиду. «Сегодня уже поздно, а завтра я свяжусь с повелителем Велиаром, и если он даст согласие, ты отправишься в королевство темных». Ираида медленно подошла к владыке и крепко прижалась к нему, прошептав тихо «Спасибо». Сриэль сжал ее в объятиях. Он боялся отпускать Ираиду к темным, но понимал, что это единственное правильное решение. Ей нужно научиться управлять огнем в крови до своего совершеннолетия, чтобы к тому моменту, как в ней проснется дар, она была спокойна и уверена в своих силах. А ему ничего не остается, как надеяться, что Ираида справится со своей магией и вернется к нему.